ждет осенняя метель. За что винить судьбу? Ведь больше не вернешь. Я вспоминаю день, когда звенел апрель, и ты ко мне идешь. Спускается ума, как тихая печаль. Уже закрыта дверь, ведь я перегорел. Но почему так жаль? Но почему так жаль? Ранил сердце мне, и нету больше дел, и дом мой опустел, и нет любви, и нет любви. Но почему так жаль? Осенняя метель в тумане фонари, и гонит ветер вдаль увядшие цветы. Осенняя метель, в душе угас апрель. Но почему так жаль замерзшие цветы?